и двух морских зайцев, почти тонну мяса и жира. Это уже кое-что значило, и можно было съездить домой пообедать. После обеда выехали на моторной шлюпке забрать добычу. К вечеру нам удалось добыть еще 5 нерп и 1 морского зайца, которого мы рассмотрели в бинокль на одной из редких льдин далеко в море. Вероятно, мы оставили бы его в покое, если бы перед этим, возясь с неповоротливой шлюпкой, не потопили 3 зайцев. Чтобы наверстать потерю, мы направились в открытое море. Стоял штиль. На море образовалось сало, через которое с трудом продиралась наша шлюпка. Около льдины шла полоса чистой воды, и мне удалось разогнать шлюпку и, заглушив мотор, подвести ее на 50 метров к зверю. Поздно вечером мы вернулись домой почти с полным грузом шлюпки. В ней лежало 3 морских зайца и 12 нерп, 1,5 тонны мяса. Но этим день не завершился. Заканчивая авральную работу по разгрузке мяса, мы в каких-нибудь 300 метрах от дома увидели 2 медведей. Смотри фото 9. Через минуту загремели выстрелы, и оба зверя распластались на льду, увеличив наши запасы. «Вот это денек!» — думал я, свяжуя 1 из медведей, в то время как товарищи возились около 2-й туши. Мой нож затупился. Решив сходить за другим, я выпрямился над зверем и застыл в изумлении. Руки потянулись протереть глаза. Но нет, зрение не обманывало. На расстоянии выстрела стояли еще 3 медведя. Самка с 2 пистунами. «Это уж слишком», — подумал я. Медведи заметили нас и, рассматривая, поднялись на задние лапы. Я схватил карабин, но, увы, в нем не оказалось ни 1 патрона. Наконец, мне удалось привлечь внимание товарищей, увлекшихся своей работой. Медведи повернули назад и через несколько минут скрылись за бугром острова, хотя в последний момент Журавлев успел ранить медведицу. Послав Урванцева и Ходова на моторную шлюпку, мы с Журавлевым, захватив патроны, бросились вдогонку за беглецами. Раненую медведицу настигли на берегу, а пистуны были уже далеко в море и вплавь уходили вдоль берега. Пули их не доставали. Наконец, вывернувшись из-за мыска, полным ходом подошла моторка. На ней мы без труда настигли беглецов и через час привезли их туши на базу. В этот день наши запасы мяса выросли почти на 3 тонны. Но такие дни были исключением. Часто по 2-3 дня мы вообще лишены были возможности охотиться. Мешала непогода. Мой дневник пестрит такими записями. Сегодня сидим дома. Дует свежий юго-восточный ветер. Небо покрыто облаками. Идет снег. На охоту выезжать бесполезно. На море волнение. Опять свежий ветер с востока. Пасмурно, снег. На охоту снова не выезжали. Снова ветер, на этот раз с северо-востока. Снова нет охоты. Скверно, мяса все еще мало. Меня все больше и больше беспокоит мясная проблема. Сегодня снова на море появился зверь, но для нас в этом мало радости. Дует сильный юго-западный ветер со снегом. Начинается настоящая метель. На море волнение. Если и подстрелишь зверя, все равно не возьмешь. Журавлев не утерпел, с берега убил двух морских зайцев. Но оба они пошли ко дну. Он питает надежду найти их после того, как они опять всплывут. Но ни одного зверя из ранее потонувших мы еще не находили. Очевидно, их уносит течением. Нередко удачно начавшуюся охоту прерывал ветер, неожиданно налетавший на смену полному штилю. Вот одна из записей. Полный штиль. Небо пасмурно. Порошит снег. В проливе тонкий слой сала. Охота началась с неудачи. Первый убитый заяц пошел ко дну. Второй ушел раненым. Мой товарищ, взбешенный неудачей, сыплет ругательствами и проклятиями. Наконец ему удается загарпунить огромного зайца, которого нелегко было вытащить на лед. Настроение у охотника сразу стало благодушным. Скоро мы добыли еще одного зайца и 5 нерп. Но здесь охоту прервал налетевший с севера штормовой ветер. И снова в дневнике. Ветер, ветер, метель. Ветер свистит и завывает. И еще раз. Заготовить мясо во что бы то ни стало. От этого зависит будущий успех. Не мудрено, что иногда в погоне за добычей, особенно при виде медведя, шагавшего у нас на виду в своей золотистой шубе, мы теряли голову и осторожность. Так было 16 сентября. После обеда на северо-восточной стороне пролива заметили медведя. Мишка шел на северо-запад, уходя от нас. Запрягли 10 собак и, взяв с собой еще 10 свободных собак, пустились в погоню. Быстро миновав остров и выехав в пролив, мы неожиданно попали на сильно размытый течениями лед. Сначала мы думали, что это небольшой участок, до медведя не так уж далеко. Не упускать же его из-за какого-то гнилого льда. Катай дальше. Но дальше стало совсем нехорошо. Лед еле держался, весь был усеян дырами и напоминал тонкий ломтик швейцарского сыра. То одна, то другая собака проваливалась в промоину. Лед под тяжестью саней изгибался и трещал. На поверхность выступала вода. Но поворачивать теперь было уже поздно. По старому опыту мы с Журавлевым знали, что замедлять движение нельзя –